Глава 23. «Слушай, а аристократы суши по утрам едят?» Я ехидничаю, засовывая в рот очередную порцию риса с рыбой. «Или это только шампанского касается?» «Аристократы по утрам едят овсянку». Костя сидит сбоку от меня, согнув одну ногу в колени и пристроив на ней руку. «А у нас сейчас почти обед, плавно перетекающий в ужин. В общем, так получилось». «Ты вроде хотел поработать», — наблюдаю за Костей из-под лобья, прячась за очередной порцией суши. «Я вроде просил тебя помолчать», — вторит мне мужчина, копируя мою интонацию. «Ну да, просил. Раз так 20, если не больше. Сначала, когда я переживала, что в комнате светло, неуютно себя чувствовала отсюда и задавала глупые вопросы». «Расслабься и помолчи». Затем, когда лежали уставшие рядом, меня как будто прорвало. Вопросов стало еще больше, и тоже глупых. Но это уже от страха, что мое хрупкое счастье сейчас вот-вот растает, растворится в воздухе, оставив после себя легкую дымку. Я проснусь, вернусь в злободневную реальность, от которой не спрятаться, не скрыться. Нет ни единого укромного местечка, куда можно сбежать. Разве что этот дом, который в одночасье стал почему-то для меня родным. «Если я буду молчать, то мы умрем от скуки». Я расплываюсь в ехидной улыбке и подмигиваю мужчине. «Скажешь, что я не права?» «Права», — на каком-то автомате отвечает Костя, хотя по лицу видно, о чем-то мужчина задумался. «Ты в азартные игры играешь?» Я продолжаю подкалывать, пытаясь хоть как-то расшевелить моего спутника. Уж очень он задумчив и молчалив. Еще не ест ничего, хотя тут можно роту солдат накормить. «И зачем столько заказывать?» «Нет», — все тот же равнодушный тон и полное безразличие в голосе. «Преферанс, покер, очко. Никак не могу угомониться. Надо же как-то его вывести из этого дурацкого состояния задумчивости». «Вроде ж по-русски ответил». «О, уже лучше. Даже голос слегка повысил. А раз так, то есть шанс все же узнать, чем же таким таинственным занимается мой спутник, что постоянно тычет меня носом в этого сантехника». «Шахматы?» Я приподнимаю одну бровь, а рука в воздухе замирает с очередным роллом. «Или тоже под запретом?» «Голова болит», — ворчит Костя, слегка кривясь. «Не хочу». «Не в прятки же с тобой играть». «А что, надо идти до победного? Надеюсь, с юмором у чувака нет проблем?» «А если ты куда-нибудь спрячешься и на пару часов станешь невидимкой, то я начинаю считать». Все так же недовольным голосом произносит Костя, вызывая у меня смешок. «Раз, два...» «С прятками я погорячилась», — перебиваю мужчину, а после засовываю ролл в рот. «Кстати, ты почему не ешь?» «Аппетита нет». Костя в ответ пожимает плечами. «Вкусно?» — кивает на тарелку на столе, а я закатываю глаза в восхищении. «Очень». «Слушай, а ты куда спешила, когда я тебя сбил?» Его вопрос повисает в воздухе, а я от неожиданности даже жевать перестаю. Как-то резко он сменил тему, к чему я, как оказывается, была не готова. Врать не хочется, а правду... Да и кому она нужна, эта самая правда? Я дочь криминального авторитета, невеста не пойми кого, сама себе не принадлежу. И вряд ли кому-то интересно мое мнение на этот счет. Это важно? Я ухожу от прямого ответа, но Костю так просто не проведешь. Он наблюдает за мной, слегка прищурившись, как хищник, выслеживающий свою жертву. Что-то, кстати, звериное есть в его повадках. Голова на бок. Все тело напряжено, и даже глаза горят хищным огнем, как будто в капкан меня заманивает. «Хочешь поиграть?» Костя усмехается, но на его лице не отображается ни одной эмоции. И пока непонятно, шутит он или всерьез. «Во что?» Я интересуюсь с опаской, так как чувствую по голосу Костя, что где-то в его предложении зарыт подвох. «В откровение!» Теперь уже улыбается, но как-то Не по-настоящему, что ли? Можешь начинать первый. У тебя есть полчаса. И ты... И я честно отвечу на все твои вопросы. Константин кивает в подтверждение своих слов. Даже посчитаю количество женщин в своей жизни, если ты захочешь. А вот это уже интересно. Прямо азарт зажигается в моих глазах. Вопросы в голове перебивают друг друга, так хотят вылезти наружу. Говорил же, что в азартные игры не играет. Только я тогда как-то упустила из вида, что потом придется откровенно отвечать мне.